Глава 222. Томатный сок каждый день. Кровь? Дай подумать. Я не думаю, что она вкусная. Вот только вкусы разнятся. Так что возможно, что леди думает по-другому. Но я пью кровь в основном у женщин и детей. Вкусы у мужчин, похоже, никогда не меняются. Возможно, из-за того, как это выглядит. Они могут сопротивляться до последнего, когда пытаешься пить кровь. Когда я пытался уточнить у Мира, какой вкус у крови, такой был ответ. Похоже, вампиры в этом мире любят пить кровь у красивых женщин и не хотят ее пить у некрасивых мужиков. Скорее будут терпеть жажду. Похоже, он хочет пить кровь только у девушек, но мне без разницы. Кстати, когда Мира пьет кровь, он использует магический глаз гипноза. Использует его для того, чтобы заманить добычу и выпить ее кровь тайно. Стараясь свести урон к минимуму, а поскольку гипноз затуманивает разум, то у них остается мало воспоминаний о том, что произошло. Когда я услышала данную историю от Мира, он сказал что-то вроде «Я не делал ничего, что потом стало бы меня терзать». «Да брось ты, все же в порядке. Мира еще молод, ему, наверное, тяжело без женщин в нашем походе». «Вот только магический глаз», он сказал. «Он отличается от моих злых глаз?» «Я слышала, что эффект похож, но насколько похож?» «Обратимся к мудрости старых». «Кто это тут старый?» «Король демонов». «Получить хочешь?» «Можно. Но учти, я отвечу». «Блин, злой глаз и магический глаз отличаются. Эффект приблизительно один и тот же. Просто злой глаз мощнее». «Ого. Значит, если проще, то злой глаз более мощная версия?» «Верно. Вот только злой глаз может приобрести только правитель. Магический глаз – редкая способность, бывает у тех, кто имеет к этому склонность или для определенных рас». «Ах, это напомнило мне, в Великом Лабиринте Элра была же ящерица, которая могла окаменять. Наверное, она использовала именно магический глаз. Если отбросить вопрос нужной расы, то это же просто вопрос совместимости. И что надо сделать для того, чтобы получить совместимость с магическим глазом? В моем случае я вампир, так что могу использовать их из-за этого». Единственное время, когда Мира использует свой магический глаз, когда он находится на женщин, чтобы пить их кровь. Бывают случаи, что женщины с сильной волей отказываются давать свою кровь и начинают пытаться вырваться. В такой момент он заглядывает ей в глаза и говорит «Тише». После чего ее сопротивление слабеет. Похоже, активация магических глаз происходит подсознательно. После некоторого времени использования с накоплением определенного опыта можно получить способность. Поскольку у вампиров есть склонность к магическому глазу, то вампирчик должна суметь его выучить, верно? У нее, конечно, количество глаз не такое, как у меня, но может хотя бы два научиться использовать. Лучше всего, наверное, будет с глаз и парализация. В этот раз придется ей купить эти способности с помощью очков способностей. Так, вернемся к вопросу крови. Отлично, что у нас есть прекрасный доброволец, судя по словам Мира. Я убью тебя! Нехорошо. Похоже, придется брать силой. Смертельная бледность с жесткой решимостью видна на лице красавицы. И главное, длинные уши. Это же эльфийка. В данный момент они редкость, но пока мы были на территории людей, они часто пытались атаковать нас. Понятно, что драться с королем демонов – это самоубийство. Так что они перешли к тактике убийц. И их цель – вампирчик. Нет, я понимаю, почему они метят в нее. Похоже, они поняли, что она реинкарнированная. И похоже, они решили, что вампир представляет опасность. Я слышал обсуждение между Куро и королем демонов, которые пришли к мнению, что эльфы первые подозреваемые. Так что мы занялись их уничтожением, их тела переместились в мой желудок, а их кровью я поделилась с Мира. Я подумала, что для Мира нет смысла заниматься поиском добычи, если она все равно сама приходит к нам. С момента, как мы вступили на территорию демонов, это первая атака. И почему сейчас? Почему? «Вы что думали, что у вас получится и я вас забыла?» Я облизнула свои губы. «Мы объявили войну королю демонов. Вам все равно не спастись. Даже если я и проиграю, то за мной придут другие». «Даже так? Что она там наплела?» «Цель не вампирчик, а король демонов?» «И смысл?» Когда над моей головой практически появился зримый знак вопроса, король демонов потянул меня за рукав. «А, эти эльфы из группировки идиотов!» Сказала мне король демонов с помощью телепатии. Что это за странное имя? Потому что они действительно странные. Считают себя высшей расой, которая должна защитить мир. Откуда они это взяли? Этому учат низший состав эльфов, чтобы легче было входить в чужое общество. Тогда понятно. Естественно, после того, как проходит некоторое время, они сами начинают в это верить. Вот почему я их не трогаю». «Какое убожество! И эльфы, которые занимаются всякой грязной работой, думают, что делают это ради мира. Идиоты, или скорее клоуны, неважно. Вообще-то, если пытаешься достичь мира, то надо готовиться к войне. Если действительно хочешь мира, то следует брать пример современной Японии. Чем больше твои военные силы, тем больше шанс, что противник дважды подумает, прежде чем что-то затевать. Выживает сильнейший. Можно говорить про мир, но готовиться надо совсем к другому. Эльфы, наверное, тоже это понимают, так что решили выйти из этой ситуации так. Сказать, что все ради общего блага, и использовать их по полной. Хотя и понимаю мотивы, но не могу сказать, что я им сочувствую. Ну и как этот томатный сок? Вкус отличается? Это специальный томатный сок от Широчки. Вкус может и не очень, но очень питательный. Клёвый!